Офицер Баруффио, объединявший в своем лице наши полицейские силы вкупе с их начальством, пояснил: «Собака, привыкшая к свежатине, наносит больший вред». Плотный светловолосый Баруффио улыбался во весь рот, довольный, что так прекрасно все объяснил. «А ягуар?» — спросил Лартига. «Ну, ягуар — это настоящее бедствие». Дон Николас добродушно улыбнулся. «Ручаюсь, инженер никого не хочет обижать», — заверил он. «Но в глубине души он бесспорно уверен, что если мы не сочиняем, значит, нас обманули как младенцев». Лартига отрицательно качнул головой. Потом заговорил медленно и словно извиняясь. «Видите ли, я всегда считал, что последний ягуар, водившийся на юге провинции, был убит в 1882 году недалеко от границы между округами Алавария, Боливар и Тапалькая. Мальчиком я видел шкуру на стене конторы старого оптового склада в Саусе. Помните этот склад? Вы сами понимаете, когда слышишь, что 60 лет спустя появляется новый ягуар, это кажется непостижимым для человека, твердо верящего в прогресс. Но, разумеется, романтик, живущий в моей душе, готов поверить в это безоглядно. Чтобы разрешить сомнения, нет ничего лучше, как убедиться во всем самому, пожить несколько дней в тех местах, и тогда, сеньор...» Тут инженер назвал свое имя, Верона — свое, и вслед за представлением раздались возгласы, прозвучали пылкие слова, подтверждавшие тесные узы дружбы и взаимного уважения, которые связывали дона Николаса Верону со старшими членами семьи Лартига. Казалось бы, этот взрыв благородных чувств изменит курс событий. Однако сам Лартига, одержимый навязчивой идеей, побудил Верону вернуться к прежней тактике, тактике лукавого подстрекательства. «Это совсем просто», — объяснял дон Николас. «Вы поселяетесь в бывшем доме Бруно, не спеша, пешком обходите поля, а вечером, незадолго до захода солнца, прячетесь у озера в надежде, что ягуар, побуждаемый жаждой, явится туда собственной персоной. Весь этот спектакль займет у вас несколько дней». Совет был коварен. Мы знали дона Николаса как человека осмотрительного, но сейчас было очевидно, что он поддался искушению посмеяться над молодым инженером. Кого не прельщает идея подшутить над горожанином? Верона прекрасно знал, что инженер мечтает стать для нас своим человеком, и с полным основанием, ибо он происходил из семьи, с давних пор обитавшей в наших краях, и просто из озорства готовил ему ловушку, ставил преграды на его пути. Если вместо того, чтобы заниматься работой, инженер будет выслеживать более или менее мифических ягуаров, куда как ясно, что над ним станет потешаться вся округа. Мы никогда не забудем, как осрамился управляющий поместье Кемадо, некий барон Энгельгард, когда прошел слух, будто он посвящает воскресенье охоте на уток, стоит посреди озера в специальном непромокаемом костюме, выписанном из Германии, по подбородок в воде, маскируя голову пучком болотной травы. Порой я думаю, что инженер был не так уж неправ, веря в прогресс. Глупые шутки вроде того, чтобы подбивать человека, просидеть несколько дней в заброшенном доме, считая ворон. Такие шутки в те дни, встречавшие всеобщее одобрение, ныне были бы отвергнуты как недостойные. Меня немного огорчает участие в низком розыгрыше столь благородной и доброй личности, как дон Николас. Конечно же, это было не в его натуре, потому я и говорю, подобные шутки отвечали не характеру человека, а характеру эпохи.